Часть третья. Венера плюс Марс. Глава 14. Эмоциональная незрелость против психологической взрослости. Эмоционально незрелыми людьми называют тех, чье поведение напоминает детское. Эмоциональная незрелость — неспособность строить глубокие доверительные отношения и открыто говорить о своих чувствах. Эмоционально незрелый человек боится проявлений глубоких чувств и их открытого выражения в отношениях. Все его переживания достаточно поверхностны, а при разговорах о чем-то важном и глубоком он уходит в себя, закрывается или просто выходит из коммуникации. Признаки эмоционально незрелого человека. Чрезмерные эмоциональные реакции на незначительные события. Трудности в проявлении эмпатии. Когда дело доходит до эмоциональной близости, закрывается, уходит в себя или сбегает. Его раздражают индивидуальные различия и другие точки зрения, отличающиеся от его видения ситуации. Много говорит о себе и своих проблемах, не готов выслушать собеседника. Может быть бестактным или грубить, не думая о чувствах других людей. Непоследовательность в своих действиях. Психологическая взрослость — естественное развитие личности, достижение высокого уровня мышления, умственных способностей, умение извлекать опыт и сопоставлять свои действия с результатом. Психологическая взрослость включает в себя следующие аспекты. Способность жить в настоящем моменте. Умение объективно анализировать свои поступки, действия окружающих и отношения с ними. Способность управлять эмоциями. Хороший контакт с собой и личными потребностями. Умение себя защищать. Понимание собственных желаний и потребностей. У всех людей есть материальные желания, связанные с реальным физическим миром — машина, квартира, деньги. При этом у каждого имеются таланты, благодаря которым можно достичь своих целей. Однако использовать уникальные качества себе во благо способны далеко не все. При всех выдающихся достоинствах многие люди ничего не добиваются. Успеха в жизни и профессиональной реализации достигает лишь тот, кто осознает, ради каких материальных ценностей необходимо совершать те или иные шаги. Понимая, что конкретно и в каком количестве необходимо, он разрабатывает план действий и, используя преимущества, добивается желаемого. Основная задача взрослого человека в соответствии со своими желаниями — научиться делать выбор и активно действовать, чтобы получить необходимое. У ребенка тоже есть желание, но в отличие от взрослого, он может лишь проявлять эмоции, чтобы обратить внимание на свои потребности, например, топать ножкой или плакать «я хочу, мне надо». Ребенок может хотеть, за это в натальной карте отвечает Солнце, и коммуницировать с окружающими по поводу своего желания, Меркурий, но не в состоянии сделать выбор, оставаться верным ему, Венера, и действовать в направлении своего выбора для реализации желаемого, Марс, просто потому, что не знает, как это сделать. За него это делают взрослые. Многие взрослые люди до конца жизни остаются детьми. Биологический возраст не совпадает с психологическим. Они могут быть эрудированными и даже гениальными, но не в состоянии закрыть базовые потребности, например, в жилье и безопасности. Как правило, психологически незрелые люди имеют проблемы в личной жизни, сексуальной и профессиональной сферах. Они много чего хотят, но не знают, как добиться желаемого. Психологически зрелый человек не просто знает, чего хочет, но и совершает действия в этом направлении. В итоге получает ожидаемый материальный результат своей деятельности. Чтобы человек мог сделать выбор в соответствии со своими желаниями, а также понять, какие действия нужно совершить для решения своей задачи, в его натальной карте должны заработать Венера и Марс. Венера отвечает за умение делать выбор и придерживаться его, а Марс — за возможность действовать в направлении желаемого. Если же Марс или Венера в натальной карте слабые, напряженные, не работают, но при этом человек хорошо проявляется по Луне и Солнцу, это значит, что он может быть ярким персонажем в обществе, обладать талантами, привлекать харизмой множество людей, но при этом не иметь материальных ценностей и достижений. За всю жизнь он может ничего не заработать и не создать ничего значимого для себя и окружающих. Когда Марс сильный, а Венера слабая, человек может брать от жизни все, но зачастую не то, что ему действительно нужно. Вступать не в те отношения, которые ему нужны, профессионально реализоваться не в той сфере, в которой у него лежит душа и есть способности. Со слабой Венерой человек не в состоянии сделать правильный выбор. Если же Венера сильная, а Марс слабый, человек имеет много конкретных желаний как в отношенческой, финансовой и профессиональной сферах, но не может продуктивно действовать в этом направлении из-за прокрастинации. В натальных картах материально обеспеченных людей, как правило, всегда активный Марс и активная Венера. Такие люди знают, чего хотят, и делают шаги к исполнению мечты. Люди, имеющие финансовые проблемы, зачастую не знают, чего хотят на самом деле, или желания навязаны им извне, и вследствие этого не понимают, какие действия им необходимо совершить, чтобы хорошо зарабатывать. Они многого хотят — определенную сумму, счастливые отношения или успешную профессию. Но зачастую эти желания навязаны обществом и не имеют ничего общего с ними. Успешные, материально обеспеченные люди, как правило, активны, а главное, действуют четко и прицельно. Именно сосредоточенность на настоящих целях и последовательные действия приносят им материальное благополучие, успех и счастье. Люди с напряженным или слабым Марсом могут быть так же деятельны, как люди с сильным Марсом. Однако, совершая много активных действий, они, как правило, не добиваются результата. Виной тому пораженный Марс. В натальной карте это показывают напряженные аспекты: оппозиция, квадратура или соединение.